Глава 8. Корабль-призрак. Это случилось однажды ночью, более 100 лет назад. Сильный осенний шторм сотрясал двери и окна, волны разбивались о скалы. По небу неслись горы облаков, и всякий раз, когда они заслоняли луну, темнота становилась такой густой, что невозможно было разглядеть и руку, поднесенную глазам. Посреди разбушевавшегося моря маленький корабль упрямо держал курс на север. Никто не знал, откуда он шел и куда направлялся, и никто не знал, почему он внезапно сбился с курса и устремился к берегу. Ветер ли гнал его к острову, или он сбился с пути в кромешной тьме? Случилось то, что должно было случиться. Корабль не смог справиться с бурей, его неумолимо несло на рифы. Жуткий треск ломающихся досок разорвал ночную тишину. Судно разбилось о скалы острова и полностью ушло под воду. Когда на следующее утро шторм утих, а солнце поднялось над зеркальной гладью моря, казалось, что никакого корабля и не существовало. От экипажа не осталось ни единого следа. Кейт резко вдохнула. Она слушала так внимательно, что совсем забыла дышать. Рассказ старого рыбака напомнил ей тот день на пляже, когда ее застал шторм. Она уже знала, насколько беспощадной может быть стихия, но только теперь осознала, что она унесла сотни жизней. «Тогда у острова тоже должны были появиться мертвые огни, верно?» — спросила она без привычной насмешки. «В этом-то и странность», — ответил Маркус. «Не было ни выживших, ни мертвых огней, ни голосов погибших, ни блуждающих душ, ищущих вечного покоя. Будто на борту вообще никого не было». «Корабль-призрак?» — взволнованно спросила Кейт. «Но как тогда появилась легенда о кладе?» Маркус усмехнулся. «С легендами обычно так и бывает. Они основаны на малой талике правды и множестве предположений. Таинственный корабль, никаких следов экипажа — вот что взволновало людей. Воображение жителей Даркмура разбушевалось, а когда вскоре после крушения на берегу нашли золотую монету, кое-кто поклялся, что это был пиратский корабль». «Золотая монета! Значит, клад действительно существовал!» «Кто знает?» — сказал Маркус. «Море со временем выбрасывает на берег что угодно, особенно в этой бухте. Монета могла столетиями лежать на морском дне, и ее подняло штормом. А может, ее принесло сюда течение с другого далекого судна. Или она вообще принадлежала контрабандистам, промышлявшим у побережья. И все же некоторые жители деревни не унывали и не оставляли поисков. Но течение и скалы вокруг острова быстро отвадили любителей нырять в глубину. Если на борту действительно был таинственный груз, то он остался в морской могиле вместе с кораблем». Кейт задумчиво посмотрела на остров. Над голыми скалами белел туман, и маяк возвышался, словно шест, торчащий из серого клубящегося моря. «Как странно. Неужели где-то в тумане под водой может быть спрятано сокровище, такое близкое и в то же время недосягаемое?» Кошка, до этого мирно спавшая, открыла глаза, затем изящно спрыгнула с колен старого рыбака и скрылась в доме. Маркус выпустил несколько колец дыма и сказал: «Туман сгущается. Тебе лучше вернуться домой, пока ты не потеряла ориентиры». Кейт снова взглянула на море. Белая дымка уже подбиралась к берегу, наполовину скрывая бухту, но все еще была достаточно далеко, и предупреждение старого Маркуса показалось девочке немного преувеличенным. С другой стороны, ей не хотелось злоупотреблять его гостеприимством. «Спасибо, что рассказали мне эту историю», — сказала она, вставая. «Жаль, что так и не узнать, существовал ли клад на самом деле». Старый рыбак усмехнулся. «Никогда не говори никогда. Каждому секрету в свое время суждено быть раскрытым». Он отвернулся, затянулся трубкой и задумчиво уставился на море, словно забыв о девочке. Пожав плечами, Кейт развернулась и пошла обратно к тропе вдоль скал, проходя между рыбацкими хижинами. В воздухе повисла зловещая тишина. Угрюмого рыбака, которого она встретила раньше, нигде не было видно. Казалось, что вся округа вымерла. Когда Кейт достигла узкой тропы, то заметила, что тонкие клубы тумана извиваются вокруг ее ног. Она вздохнула. Похоже, туман подкрался быстрее, чем ожидалось. Она бросила взгляд на море, но не увидела его. За краем скал мир неожиданно растворился в бело-серой дымке, похожей на мягкую вату. Полосы тумана поднимались выше, и всего через несколько секунд она уже была окутана им, словно влажным ледяным покрывалом. Скалы исчезли, вересковые заросли тоже, скрылась даже тропинка под ее ногами. Старый Маркус не преувеличивал. В этом плотном, почти непроницаемом мареве ей будет нелегко найти дорогу обратно в деревню. Туман поглотил все звуки. Кейт слышала только собственное дыхание. Вздрогнув, она представила, что мир на самом деле растаял в сером клубящемся небытии, и теперь она может воссоздать все заново. Как бы выглядел ее собственный мир? Во всяком случае, там всегда светило бы солнце. И Бен не был бы таким надоедливым. И ее родители не... Позади послышались шаги. Кейт резко обернулась и увидела лишь тень, вынырнувшую из тумана прямо перед ней. Фигура врезалась в нее, не успев затормозить. Кейт вскрикнула от неожиданности и потеряла равновесие. Незнакомец тоже упал, но быстро поднялся. «Чёрт!» — выругался мальчишеский голос, показавшийся ей смутно знакомым. «Прости, я не хотел. Извини, мне нужно бежать!» Он осекся. «Подожди-ка, это ты?» «Билли?» — спросила Кейт, узнав его веснушчатое лицо. Она встала и потерла бедро. Больно ударилась о камень. «Почему ты несешься, словно за тобой черти гонятся?» «Отличное сравнение!» — выдохнул Билли. «Потому что за мной действительно гонятся черти. Целых трое!» Туман слегка рассеялся, и Кейт увидела три фигуры, которые, спотыкаясь, брели по тропе метрах в 20 от них. «Эй!» — закричал первый из них, долговязый мальчишка с ярко-рыжими волосами. «Вон он! Это девчонка с пляжа!» «Быстрее!» — бросил второй, одетый в желто-красную непромокаемую куртку. «Не упустите, как в тот раз!» «Это те самые твои друзья?» — спросила Кейт, нахмурившись. «Друзья?» — усмехнулся Билли. «Не смеши меня!» Он попытался проскользнуть мимо нее. «Я пошел!» Но Кейт загородила ему путь. «Может, стоит, наконец, дать отпор, а не убегать от них все время?» «Дать отпор!» Билли нервно оглянулся. Парни уже были всего в нескольких шагах. «И как ты предлагаешь это сделать?» «Вот так, например». Кейт не думала. Она просто действовала, что уже не раз ее подводило. Она наклонилась и подняла камень, гладкую гальку размером с грецкий орех, а потом размахнулась и бросила его в мальчиков. Пуля попала долговязому прямо в лоб. Он изумленно вскрикнул и опрокинулся навзничь, как срубленное дерево. Остальные замерли, ошарашенно глядя на упавшего товарища. «Ой», — пробормотала Кейт, — «похоже, это был чистый гол». Билли смотрел на нее, открыв рот, потом перевел взгляд на долговязого, который, застонав, сел, прижимая руку к голове. Когда он убрал ее на лбу, показалась царапина, а вскоре наверняка появится и приличная шишка. «Ты совсем рехнулась!» — зашипел Билли. «Я не хотела в него попасть!» — попыталась оправдаться Кейт. «Только попугать! Чуть-чуть! Ты хоть представляешь, что сейчас натворила?» Билли побледнел, сливаясь со вновь сгущающейся вокруг пеленой. «Если бы они поймали меня 2 минуты назад, они бы просто засунули мне в штаны колючий кустарник или вывалили в грязи. Но теперь... теперь они сделают из меня фарш. И, кстати, из тебя тоже». Он встряхнулся, словно очнувшись от оцепенения, затем развернулся и бросился бежать. «Беги!» — крикнул он, прежде чем туман снова поглотил его. Кейт нерешительно посмотрела на ребят. Возможно, она действительно немного перегнула палку. придется проглотить гордость и извиниться. Долговязый уже стоял на ногах, за плотной завесой Кейт больше ничего не видела. «Эта ведьма у меня получит!» — прорычал один из парней. «Она нам за это заплатит! Хватайте ее!» Кейт мгновенно приняла решение. Извиниться можно и позже. Она развернулась и рванула прочь.